«Наша, точно наша, гусарская!» Как ни странно, возле этого клинка столпилась вся группа. Что-то свое за границей всегда дарит какую-то почти детскую радость и чувство гордости. Кира тоже взглянула на оружие из-за плеча брата. Ее саму клинок не слишком интересовал, но девушка видела, как довольно улыбается брат, и это было важнее. «Не угадали», — азартно ответил Леха профессору. «Это наградная анинская шпага». «Ой, да», — смутился Дмитрий Иванович. «Я читал об оружии много, но сам не знаток. Этот знак?» «Святой Анны», — уверенно опознал Алексей. «Кто такая, понятия не имею, но шпага шикарна». «Изящная вещь», — согласилась с ним Вита. «Главное, золота мало. Такую, мне кажется, реально можно было использовать в бою». «Но все же она наградная», — напомнил ей приятель. «А это? О, смотри, знаешь, что это?» Девушка чуть иронично усмехнулась в ответ. На очередном комоде или еще каком-то ящике, имеющем наверняка умное название, лежал нож, для Киры похожий на обычный мясницкий. Лезвие прямое совершенно, только у острия скругленное, с небольшой ложбинкой по верхнему незаточенному краю. «Длинное широкое лезвие, небольшая гарда, удобная рукоять», — перечислял Леха. «Он родимый. Штык-кортик, прилагающийся к штуцеру образца 1805 года». «Мне он кажется неудобным», — высказался Саша. «Смотря для чего», — усмехнулся ему знаток оружия. «А вот это?» В его тоне снова послышались те же восторженные ноты. Леха указывал на кинжал. Красивый, легкий, изящный. Такой не могли не оценить даже женщины группы. «Французский кортик», — назвал оружие Леха. «Он потрясающий!» Лезвие было тонким, как игла, четырехгранным. У кортика была простая рукоять черного дерева и крестообразная гарда. Алексей на этот раз, как зачарованный, уже не спрашивая разрешения, ласково и осторожно провел пальцами по рукояти, чуть дотронулся до лезвия. «Думаю, в следующем году смогу такой себе заказать», — сказал он, — «если подкоплю». Веслав шагнул к своим гостям, взял кортик в руки и протянул Алексею. «Нравится? Можно брать», — сказал он. Гость отступил назад и опустил руки. «Нет уж», — с улыбкой заявил он, но при этом все же не сводя с оружия глаз. «Это слишком большое искушение. Сам куплю, хоть и подделку. И вообще наши дамы сейчас окончательно заскучают. Надо кончать наши мальчиковые игры». Веслав явно удивился, но все же положил клинок на место. «Дальше?» — спросил он гостей. «Если можно», — за всех отозвалась Светлана. Кира тоже готова была идти дальше. Оружие все-таки не для нее. И вообще еще неизвестно, сколько комнат в этом доме и как долго поляк будет их тут водить. Она все же уже чувствовала физическую и моральную усталость от этого проклятого вечера. Туристы вслед за хозяином возвращались в коридор третьего этажа. «Почему отказался?» — тихо спросила Вита Леху по дороге. «Реально лучше не трогать», — честно признался он. «Это просто мечта, а не кортик. Не хочу иметь проблем со сном, зная, что такое чудо рядом. И я даже держал его в руках». «Ну да», — согласилась девушка. «А надеяться, что Веслав тебе его подарит, глупо». «Даже если бы попробовал, я бы отказался», — возразил уже серьезно Леха. «Это очень дорогая и ценная во всех отношениях вещь. Это слишком». «Ладно», — сдалась Вита. «Что там еще у нас в программе?» «Подожди, пока пойдем на женскую половину», — подколол ее приятель. «Может, для тебя тоже какая-то ценная булавка найдется?» Девушка лишь усмехнулась в ответ. В коридоре Веслав указал в его конец. «Там спали хозяева дома всегда», — сказал он. «И я тоже. Моя комната, мои вещи и кабинет. Не могу показать. Водить женщин туда — это...» «Неприлично», — сразу подсказала ему Зоя. «Не жену нельзя», — подтвердил поляк на удивление серьезно. «А здесь покажу, что». Он открыл дверь в комнату напротив оружейной, Гости заулыбались. «Игры продолжаются?» — иронично прокомментировал Леха. Перед ними была очередная немалая гостиная. Тяжелые темно-зеленые шторы на окнах, отделка стен в таком же тоне, столы для бильярда справа, слева глубокие кресла и совсем небольшие столики для карточных игр. «Когда гости, здесь мужчины могли отдыхать от музыки», — сообщил весело хозяин дома. «Домашнее казино», — рассмеялся Дмитрий Иванович. «Удобно. И да, можно отдохнуть от женского внимания и танцев». «Дамам тоже можно играть», — поспешил заметить Веслав. «Хотите, пока не ночь?» «Я не любитель», — призналась Зоя. «Так, партейку дома в расписного дурачка можно, но это же несерьезно». «Бильярд?» — Вита пожала плечами. «Мне быстро становится скучно, а карты не люблю». Остальные туристы просто отрицательно покачали головами. Может, в другой ситуации от скуки они могли бы и сыграть во что-то, но явно не в тот вечер и без того слишком полны впечатлениями. Кире вообще это казалось скучным. Она одной из первых поспешила обратно в коридор. «Не знаю, что тут еще показать», — признался им хозяин дома. «Для мужчин. Ничего больше для развлечения нет. Или истории». «А что это за комнаты?» — вдруг неожиданно для всех спросила хозяина дома Настя. Девушка указывала на следующие по коридору двери. Кира удивилась. Вообще Настя ей не то чтобы прямо откровенно не нравилась, просто была неинтересна. Какая-то нервная всегда, беспомощная и жалкая. Хотя, похоже, девушка сама старалась такой казаться. Всю поездку Настя больше молчала, никогда ни о чем на экскурсиях не спрашивала Светлану, просто таскалась за Владимиром или общалась с Юлей. Кира видела, как иногда Настя что-то говорила приятельнице. Много и снова как-то нервно, с короткими смешками, пожимала плечами и постоянно поправляла свои волосы. Но в большой компании от нее редко что можно было услышать. А здесь вопрос прозвучал как-то нагло, что ли. Настя рассматривала все вокруг с жадным интересом. «Там жил старый хозяин», — стал рассказывать Веслав. «Сын взрослый в большой спальне, отец здесь, также у жен. Есть комнаты хозяйки и есть вдовья комната. Так было принято, если нет второго дома. А там комната для учения». И он прошел по коридору, открыл очередную дверь. В этом помещении было не так просторно. Небольшая комната, где просто стоял старый деревянный стол-парта, стул со строгой высокой спинкой без каких-либо украшений. У окна в шкафах с застекленными дверцами виднелись корешки книг. На стене висела всем знакомая черная доска, как в обычном классе, и все.